Глава 16. Подумав, я все же отправился в клуб на машине. Во-первых, я особо напиваться не планировал, так, чисто для настроения. К тому же, в последнее время метаболизм у меня был просто зверский, и любой алкоголь выводился буквально за пару часов. Ну а во-вторых, всегда можно было решить проблему деньгами. Того же трезвого водителя вызвать. Именно поэтому мне гораздо больше нравилось быть богатым, чем бедным. Не из-за самого наличия бабла, а из-за возможностей, что оно дает. Но для начала нам пришлось вернуться в общагу. Это я уже был готов и в Крым, и в Рим, а вот Дарье еще нужно было собраться, накраситься и так далее. Что там женщины делают, когда готовятся к выходу в люди? Жертвы приносят, что ли? Я давно догадывался, что все бабы — ведьмы, а после недавней выходки девчонок утвердился в этом мнении, так что тут не было ничего невозможного. Кроме Дары со мной собиралась Мико. Белла с Матвеем должны были взять такси, потому как кузнец хоть и отличался габаритами, но переносил алкоголь хуже меня. А Таня с Катериной еще вчера вечером уехали домой и собирались прибыть прямо оттуда. Уж у богатейших владетельных домов города всяко найдется для них и машина, и водитель. Что я должен сказать? Пусть девчонки и ведьмы, но это явно того стоит. Когда Мико с Дарой вышли из комнаты, я не сразу их узнал. Ладно, я всегда знал, что мои девчонки красавицы, но до этого как-то не приходилось видеть их в модных платьях, умело накрашенных и с шикарными прическами. А тут они вышли как королевы, сверкая ровными ножками. Зрелище не для слабонервных. Я сам чуть слюной не подавился, хотя, казалось бы, Алена у меня не хуже. Но вовремя взял себя в руки, мысленно дав подзатыльник и напомнив, что к шикарным фигуркам у этих красавиц прилагается еще куча проблем. И пожалел, что Алена не смогла сегодня прийти, хоть ее и приглашали. Какие-то дела дома. А скорее всего, моя девочка взяла паузу, чтобы все осмыслить. Подружка появилась у меня впервые в жизни, и я аж облизнулся, настолько вкусно это звучало. Моя девочка. Сочно, сладко и будя в душе разные желания. Например, утащить в пещеру и не выпускать оттуда. Ибо нефиг разным мужикам на мое зариться. Впрочем, недавно я именно так и поступил, так что успешно гасил в себе зачатки мужского шовинизма. Хотя это было трудно, учитывая красоту моих спутниц. «Сударыня, вы обворожительны!» Я распахнул перед ними двери машины. «Мико, не знал, что у тебя есть грудь». «Виктор, вы хам и быдло». Японка гордо прошествовала мимо, даже не удостоив взглядом, словно я был слугой, и элегантно уселась в авто. «На том и стоим!» Я улыбнулся во все 32, захлопывая дверцы, и сам уселся за руль, потому что Дара была на шпильках и водить уже не могла. «Ну что, поехали?» «Трогай, милейший!» Милостиво разрешила печатница, но я не обиделся, а лишь жизнерадостно заржал. «Да, пожалуй, тебе такого говорить не стоит, а то мало ли, как ты это интерпретируешь». «Конечно, в самом хамском смысле», — я подмигнул Мико в зеркало заднего вида. «Извините, виноват, из деревни Быковат. Ладно, поехали, а то виновница торжества раньше нас прибудет, и сюрприза не получится. А все потому, что кое-кто слишком долго собирался». «Меня эти чулки бесят», — зло процедила Дара. «Почему я не могла пойти в джинсах? Вон Тор не парится». «Ты красивая девушка, а не сельское быдло, и выглядеть должна соответственно», — отрезала японка. «Я и так пошла тебе на уступки, когда согласилась оставить пирсинг. Так что не нуди и наслаждайся. Не так часто мы выбираемся в люди». «Мы же в клуб едем», — продолжила бурчать лучница. «И как там танцевать в этом шматье? Раз повернешься, и вся задница голая». «Блин, заинтриговала!» Я покосился на голые колени девушки. «Я уже хочу это увидеть!» «Вот тебе!» Мне совершенно неэлегантно и по-простонародному сунули под нос фигу. «Ты только с Аленой сошелся, а уже на других девок засматриваешься!» «Я же с чисто эстетической точки зрения!» Я не собирался сдаваться. «Исключительно визуально, без грязных поползновений. Как произведением искусства любоваться буду!» «Знаю я вас!» — пробурчала Дара. «Все вы, мужики, так говорите. А потом оглянуться не успеешь, а уже с пузом». «Вы с Аленой теперь вместе?» Со странной интонацией спросила Мико. «Поздравляю. Алена хорошая девушка». «Спасибо». Я расплылся в улыбке. «А то, других не держим. Как сказал один мудрый человек, мне просто угодить. Достаточно самого лучшего». «Ну-ну». Все так же задумчиво кивнула японка. «Понятно. Желаю счастья. А она тебя не ревнует?» «Ревнует», — я пожал плечами. «Но понимает, что единственной у меня не будет. Я ей честно это сказал. Но и гулять не собираюсь, кем бы вы там меня ни считали. Да, одной девчонки мне мало. И морально, и физически. Но это не значит, что я собираюсь проституткой в штанах становиться. У меня как бы принципы есть». «Ну-ну», — повторила Мико, а потом тряхнула головой, словно что-то для себя решив, и тон голоса стал легким и веселым. «Принципиальный ты наш. Не намотай ничего на свою принципиальность». «Вот никто мне не верит», — я притворился расстроенным. «Эх, жизнь моя жестянка. А вот увидите, вот всем вам докажу». «Ждем с нетерпением», — переглянулись девушки. «Даже деньги бы поставили, сколько продержишься. Но это больше похоже на грабеж, а мы барышни приличные». «Ну-ну», — процитировал я Мико. «Ладно, приличные вы мои. Выметайтесь, приехали». Мы действительно прибыли, и я плавно подрулил к тяжелому и брутальному Гелендвагену, рядом с которым отирался Стас, с интересом разглядывая подъезжающую ламбу. Со Скуратовым мы не виделись с того момента, как меня ранили. Его сначала таскали под опросом, как и моих девчонок, а потом в срочном порядке вернули в Новосибирск, где за воспитание взялся Владимир Алексеевич лично. Причем племянником высокопоставленный эспер гордился, о чем сам сказал мне по телефону. Но при этом гонял как Сидорову козу. Впрочем, Стас особо не сопротивлялся, помня свои не особо великие заслуги в бою со Зверобогом. Хотя справедливости ради, мы все там дали дрозда и выжили только чудом. «Ну здорово, герой!» Стоило нам выйти, как Стас направился ко мне, раскинув руки. «Я знал, что ты не просто выкарабкаешься, а еще и отхватишь себе полную корзину плюшек». «Здорово, дружище!» Мы обнялись и похлопали друг друга по спине. «Я так тебя и не поблагодарил за то, что пришел тогда за мной с ребятами». «Да завались!» — отмахнулся Стас. «Кем бы я был, если бы отказался? Своих вон не пустил, они до сих пор дуются на меня». «Правильно сделал». Я серьезно посмотрел на парня. Я бы своим тоже жопки надрал, что сунулись туда, если бы знал, чем это обернется. Но, к счастью, все хорошо, что хорошо кончается. И давай завязывать, а то такое чувство, что два столетних деда встретились». «Точно!» — жизнерадостно заржал Скуратов. «Привет, девчонки! А где остальные?» «Сейчас будут», — махнула рукой Мико. «Привет, Стас. Как твои?» «Нормально», — кивнул парень. «Они внутри уже, а я остался вас дождаться». «Или на тачку Тора посмотреть». Хитро прищурилась Дара. «Ну, не без этого», — не стал отрицать очевидное Стас. «А то слухи ходят разные. Надо же убедиться самому». «Учти, что я первая на очереди покататься». Лучница не собиралась уступать своего. «Так что даже не пытайся». «Заметано». Они со Скуратовым хлопнули по рукам. «За тобой буду». «На ходу подметки режут», — пожаловался я в пространство, но тут же рассмеялся. «Ладно, поделили шкуру неубитого быка. Пошли в зал». «Погоди, сейчас девчонки подъедут», — тормознула меня Мико. «Таня сообщение скинула. Надо помочь, торт забрать». Таня с Катей действительно подъехали буквально через пару минут на одной машине. Видать, заранее договорились, потому что тачка оказалась нагруженной по самую маковку. Тут тебе не только торт, но и шарики, конфетти, хлопушки и масса других мелочей, типа забавных колпачков на головы. Девочки подготовились как следует и собирались отпраздновать день рождения Беллы как положено. Я был не против, скорее наоборот, только за. Сам бы я что-то обязательно упустил. А так, на подхвате побыть, почему бы и нет? Не нашим красавицам же, нарядным и накрашенным, все таскать. А так, мы в четыре руки все быстренько разгрузили, а из клуба подскочили ребята из команды Стаса и помогли все дотащить. Естественно, под строгим присмотром, ибо, по мнению девчонок, если на секунду отвлечешься, парни обязательно что-нибудь сломают. Они сломают, так уронят. Или потеряют. А потом говорят, что это мужчины сексисты и шовинисты. Нет справедливости в этом мире. Но философские вопросы я оставил на потом, занявшись подготовкой. Нас было не так уж и мало, поэтому умница Дара зарезервировала вип-зону полностью, хоть туда поместилась бы еще пара таких компаний, как наша. Но никто не хотел, чтобы вокруг толкались посторонние люди, так что против лишних трат никто не выступил. Скорее наоборот. В клубе оказался ресторан, не слишком роскошный, но мы и не есть сюда пришли. Закуску смогли порезать, салаты настрогать, да какой-никакой горячий, и сойдет. Остальные думали так же и обращали внимание скорее на оформление, чем на качество. Если бы нас привлекали звезды Мишлен, мы бы рванули куда-нибудь, где они есть. Вон в Москву, например. А чего? Долго ли умеючи? 4 часа в самолете, и ты в столице. Но мы пришли оторваться, так что нас скорее интересовал алкоголь. Вот недаром девчонки с собой 2 ящика шампанского привезли. Какого-то французского, в баре клуба его не нашлось. Зато парни были не столь привередливы, поэтому нам и разрешили принести свой алкоголь. Но еще потому, что за VIP-зону мы, по сути, отдали двойную цену. В целом, организация мероприятия мне понравилась. Персонал был обученным и расторопным. Уж это я, как бывший официант, мог распознать с первого взгляда. Само заведение оказалось довольно новым, неплохо оформленным, без кричащих кислотных оттенков, но вполне молодежным. Да и диджей выдавал неплохие сеты. А чего нам еще надо? Разве что немного бесили сальные взгляды охраны, бросаемые на девчонок. Но тут я их понимал. Сам засматривался. Даже на Катерину. Единственную, кто пришел в штанах, а не в коротком платье. Хотя, честно сказать, еще неизвестно, что было большей провокацией. Юбка на пару ладоней ниже киски. Или штаны с разрезом по всей длине до самого пояса, зашнурованным, но не оставляющим пространства для воображения. Так что я их понимал, но все равно бесило. Персонал под командованием администратора и девчонок шустро развесил украшения, привязал шары и прочую мишуру, придав залу праздничный и немного детский вид. Я даже переживать начал, что Белла может увидеть в этом намек на ее внешность, но меня быстро успокоили, что, мол, наша русская итальянка вполне адекватна и нормально реагирует на шутки. Я, честно говоря, не особо поверил, помня ее поведение на сборах, но решил довериться девочкам. Они-то с Беллой общались побольше моего. Да и Матвей будет рядом. Я уже заметил, что с ним Алла ведет себя гораздо тише и послушнее, так что махнул рукой, мол, будь что будет. «Приехали!» Заполошно заметалась Катерина, хватаясь то за шарики, то за мишуру. «Так, сначала надо...» «Выдохни!» Поймала ту Таня и заставила успокоиться. «У нас все готово. Ты Матвею сказала, чтобы он глаза были завязал?» «А?» Не сразу сообразила, о чем речь Милорадович. «Да». «Ну и остынь тогда». Девчонки шустро раздали всем хлопушки и петарды. «Так, ждем, пока все зайдут, и как только она снимет повязку, дружно кричим и стреляем. Все поняли?» «Давайте уже». Я отмахнулся от очередного инструктажа, выбрав самую большую трубу с блестками. «Я уже хочу бахнуть!» «Сейчас встретим именинницу и набахаемся», — подмигнул Стас, а парни поддержали одобрительным ворчанием. «Тихо!» — шикнула на нас Таня. «Идут!» Мы затаились, глядя, как Матвей аккуратно за руки ведет Беллу, поддерживая и оберегая ее. Вот сейчас последний кретин понял бы, что кузнец к ней чувствовал. Это читалось во взгляде и улыбке, с которой он смотрел на Лольку. И ничего братского в этом не было. Скорее уж, заметь, кто незнакомый, вызвал бы полицию, схватить извращенца. Но, к чести Матвеича, должен заметить, что нежности и заботы там было гораздо больше, чем вожделение. Да и то скорее выглядело как восхищение и искреннее желание, чем низменная похоть. «Осторожно, порог, перешагивай!» Матвей, не торопясь, помог Белле преодолеть последний рубеж. «Так, все, стой, пришли. Готово?» «Надеюсь, мне сейчас ведро воды на голову не выльет», — проворчала девчонка, но было видно, что она волновалась. «Ну чего там? Долго еще?» «На счет три снимаю повязку». Кузнец взглянул на нас, обошел подругу и, взявшись за узлы, принялся считать. «Раз, два, три!» Грянули мы все вместе, одновременно с тем, как с глаз Беллы упала повязка. «С днем рождения!» Девчонки завизжали, и все дружно бахнули хлопушки и петарды. Алла поначалу вздрогнула от крика и опешила, но долго зависать ей не дала прекрасная половина наших команд, кинувшись обниматься. Мне даже на секунду стало жалко Лольку, потому как ее тискали как куклу, но, на удивление, сама Белла стоически терпела вместо того, чтобы устроить скандал, даже немного покраснела от смущения и удовольствия. Честно говоря, я ожидал куда более бурной реакции, но то, что было, мне, наоборот, нравилось. Это показывало, что Белла вполне адекватный человек, способный справляться со своими закидонами. «Поздравляю! Я тоже обнял Беллу, когда до меня дошла очередь. Рад, что ты с нами. И еще раз благодарю, что спасла мне жизнь». «Сочтемся?» — счастливо блеснула глазами Бенедетти. «И я тоже рада, что вы меня взяли. Думала, что никто не решится». «Ты эти мысли из головы выбрось!» — отвесил ей щелбан Стас, не обратив внимания на тут же нахмурившегося Матвея. «Если бы Тор не подсуетился, мы бы тебя точно забрали. Класть я хотел на Голенищева и его дом». «Давайте не будем сегодня о плохом», — оборвала разговор Таня, освобождая Беллу от жадных рук друзей. «Давайте за стол. Успеем немного посидеть до открытия клуба и пойдем танцевать. Сегодня только счастье, веселье и отрыв». «Гуляем!» — мы поддержали ее дружными воплями. И пьянка, то есть празднование дня рождения, началось. После первых рюмок и бокалов народ расслабился и принялся веселиться. Даже Катерина с Таней, до этого косо на меня поглядывающие и, видимо, ожидавшие продолжения разборок, наконец поняли, что я не собираюсь вспоминать прошлое. Забывать, правда, тоже, но это уже вопрос их будущего поведения. Если подобные сцены не повторятся, я сделаю вид, что ничего не было. А нет? Об этом думать не хотелось. Я понимал, что при таком накале страстей лучше разом рвать все отношения, но девчонки стали мне как родные, и расставаться с ними очень не хотелось. Тем временем клуб начал работу в обычном режиме, и в него повалили посетители. Диджей качал зал, народ пил, танцевал и тусовался. И мы тоже. Девчонки произвели фурор на танцполе. И если бы не охрана, тормознувшая поклонников перед VIP-зоной, мог бы получиться изрядный конфликт. Тем более, что публика в клубе собралась не самая спокойная. Но охрана остудила пыл большинства, а с самыми ретивыми мы с Матвеем вежливо поговорили, попросив не портить праздник. На самом деле только поговорили. Просто когда к тебе подходят двое, один здоровый, словно шкаф, с кулаком размером с голову, а второй поменьше, но смотрящий ярко-желтыми звериными глазами так, будто вот-вот вцепится тебе в глотку, поневоле прислушаешься к их словам. Так что отдыхать нам никто не мешал. Ровно до того момента, как я увидел Голенищева, входящего в зал с букетом желтых гвоздик наперевес.